Глава вторая. Сева Савин гуляет по лесу. Сева решил пойти в лес. Он прошел по асфальтовой дорожке мимо летних домиков спален, потом миновал длинный барак-столовый, от которого вкусно пахло почти готовым ужином, и слышно было, как на кухне ласково бубнит Гриша Сумской. За столовой стоял крепенький, как боровичок, кирпичный дом начальника лагеря, бывшего борца Афанасия Столичного, который жил в нем круглый год. За огородиком, которым заведовала пожилая мама начальника лагеря, тянулись заросли орешника, который не давал орехов. А дальше была дыра в заборе. Мало кто знал о ней, потому что она получалась, если отодвинуть одну доску. Но за три неполных дня нормальный, любознательный человек 13 лет должен выяснить расположение всех нужных и полезных объектов в лагере и вокруг него. А Сева был более чем нормальным. Территорию лагеря он, конечно, освоил, но вокруг лагеря еще были белые пятна. Вчера он спросил вожатую Майю, велик ли лес. Майя уверенно ответила, что «лес тянется, дети». До самого Урала. В прошлом году две девочки заблудились. Их искали на вертолетах с собаками, но так и не нашли даже костей. Сева сразу сообразил, что Майя врет. Ей вовсе не хотелось, чтобы кто-то убежал погулять и заблудился. Пускай трепещут и сидят в бараках. Он представил себе, как собаки летают на вертолетах и лают, когда сверху увидят заблудившихся девочек. Майя была короткая, ниже Севы ростом, упругая, руки и ноги были перетянуты невидимыми ниточками, как у раскормленного грудного ребенка. Черные волосы завивались мелкими колечками, но не негритянскими, а мягкими. Она все время улыбалась и часто заливисто хохотала, но Сева не верил, что ей на самом деле весело. Пролезший сквозь забор, Сева поставил доску на место. Лес был как лес. Подмосковный дачный лес. В нем заблудиться труднее, чем в парке культуры и отдыха. Что здесь делать вертолетом с собаками, вообразить невозможно. Сквозь редкие деревья были видны покатые крыши скромных дач старых кооперативов. Так как Разуваевка не входит в число престижных мест для тех состоятельных людей, которым не хватило места или средств, чтобы купить виллу на Канарах или на Кипре, то дачные домики были в основном сколочены из фанеры или досок, которые владельцу удалось стащить с родного предприятия. Сева огляделся и направился туда, где деревья стояли погуще и не было видно забора. Через две сотни шагов под кустами стало меньше банок из-под пепси-колы и пива, а также пластиковых пакетов. «Значит, правильным путем мы идем, товарищи», — сказал он про себя, а вслух произнес: «Где вы, мои девочки, где вы, вертолеты? Ваш вопрос обращен ко мне?» — спросил дед в толстых очках и меховой ушанке. Остальное было покрыто серым брезентовым плащом, который волочился по траве. Сева не заметил деда, потому что краем глаза принял его за замшелый пень. Дед медленно двигался по лесу и водил по траве палкой, словно миноискателем. Он собирал пустые бутылки и, не глядя, кидал их в открытый мешок на колесиках, который не только ехал за дедом, но и останавливался, когда надо. Дед перестал шагать и посмотрел на Севу снизу, склонив голову на бок, чтобы удобнее было рассматривать. Сева молчал. Тогда дед сам сказал хриплым голосом: «А мы из общества защиты грибов спасаем планету от тебе подобных». «На планете нет мне подобных», — сказал Сева. «Я исключительное явление природы». Это были не его слова, а мамины. Мама их повторяла, когда разочаровывалась в сыне и думала, что он никуда не годен. «Что ты думаешь о разрушении озонового слоя?» — спросил дедушка и медленно пошел дальше. Нашел бутылку, подцепил ее,

Запахло сыростью, небольшим болотом, не прудом, не речкой, а именно болотом, где ароматы трав смешиваются с запахом стоячей темной воды. Сева направился к болоту. Пришлось пробиваться сквозь кусты, которые не желали пропускать чужака в самое сердце леса. Болото было верховое, из такого начинаются ручейки.